и основным правилам предков. Существуют еще, среди дворян особенно, такие семейства, которые смотрят на наше применение воды как на семейную традицию и как на важное средство для укрепления здоровья и воспитания. Итак, нам нечего стыдиться нашего дела. Холодная полная ванна для больных. При описании отдельных болезней в третьей части будет точно указано, когда и как часто нужно применять этого рода ванну. Здесь же сделаем несколько замечаний общего характера. Здоровый и сильный организм в состоянии сам выбросить из себя образующиеся в нем вредные вещества. Больному же, ослабленному болезнью тела, приходится помочь, чтобы оно снова могло само приниматься за эту работу. Такую именно помощь и оказывает полная холодная ванна, которая в этом случае служит прекрасной опорой, укрепляющим средством. Эта ванна применяется главным образом при так называемых горячечных заболеваниях, то есть при всех тех болезнях, которые имеют своим предвестником и спутником сильную лихорадку. Особенно опасны эти лихорадки при температуре 39-40 градусов и выше. Они лишают сил и сжигают человеческое тело. Иной, пощаженный болезнью, становится жертвой общего истощения. Смотреть и выжидать, чем кончится такой ужасный жар, мне кажется опасным. Что могут тут сделать лекарства, применяемые каждый час по столовой ложке? Дорогой хинин, дешевый антипирин, ядовитый дигиталис, последствия которых для желудка нам всем известны. Лекарства при таких высоких температурах были и остаются ничтожными средствами. Какое, наконец, значение могут иметь те искусственно опьяняющие средства, даваемые больному внутрь или впрыскиваемые, от которых он в самом деле пьянеет, так что ничего уже больше не сознает и не чувствует. Не говоря уже о нравственной и религиозной стороне дела, жаль просто смотреть на такого полумертвого, опьяневшего больного с искаженными чертами лица, с закатившимися глазами. Может ли это помочь? Огонь тушат водой, а жар, охвативший все тело, лучше всего полной ванной. При такой новой вспышке, то есть когда жар усиливается, такая ванна, применяемая вовремя и повторяемая в начале лихорадки даже через каждые полчаса, скоро возьмет верх над жаром. Смотри воспаление, скарлатина, тиф и прочее. Давно уже я слышал, что в больших больницах для бедных, которым нечем платить за дорогой хинин, часто применяются ванны. В последнее время в некоторых газетах появилось радостное для меня известие, что в больших военных госпиталях Австрии снова применяют воду для лечения тифа. Возникает вопрос, почему же только тифа? Почему не всех болезней, являющихся последствием лихорадки? Многие напряженно ждут ответа на этот вопрос, в том числе и специалисты. Я сделаю здесь еще одно замечание, которому, пожалуй, скорее место в разделе об обмывании. Не все больные в состоянии пользоваться полными ваннами. Некоторые, быть может, настолько уже ослаблены, что не только не могут сами подниматься и поворачиваться, но даже не могут быть подняты с постели. Следует ли лишать таких больных употребления холодной воды? Ни в коем случае. Наши способы применения воды так разнообразны, и каждый отдельный способ, в свою очередь, имеет столько степеней и разновидностей, что и тяжко больной, и самый здоровый человек могут всегда найти для себя подходящий способ. Нужно только правильно выбрать этот последний. Для тяжело больных, которые настолько больны, что не могут употреблять холодные ванны, их вполне заменяет обмывание всего тела, легко применяемое каждому, даже самому слабому больному в постели. Как это делается, указано в статье об обмываниях. Обмывания эти, как и полные ванны, повторяются по мере увеличения температуры. Применяя воду к таким тяжелым больным, прикованным к постели, следует быть особенно осторожным, иначе болезнь усилится. Я мог бы назвать одного больного, пролежавшего 11 лет в постели,